Глава третья. Помимо всемирной известности и прочих неприятностей, героические поступки имеют и бонусы. Сомневаюсь, что кого-либо еще к его величеству, да и просто в Кремль, пропускает с животными. А меня — да. Правда, предварительно уточнив, у кого положено, имею ли я на это право. Крайт ведет себя, как хорошо обученный пес. Горделиво вышагивает рядом, ни на что не реагируя, разве что без поводка. А в кабинете, где меня принимает его величество Александр III, кошак устраивается у моих ног, скромно обвив себя хвостом. «Какой красавец!» — оценивает император. «Прошу прощения, ваше величество. Мой кот очень ко мне привязан и перенес серьезный стресс. Он тоже был на присяге». Император отмахивается. «Пусть сидит. Не помешает». «Благодарю вас». «На самом деле это я должен вас благодарить, князь». Император сразу берет быка за рога. «Но сначала я хотел бы узнать хотя бы что-то о ваших родовых секретах. Помнится, вы обещали побеседовать со мной об этом». «Ну да. В подходящее время и в подходящем месте. Что меня удивляет в мире Российской империи, так это толерантность. Например, там, где я родился первый раз, ни один правитель в такой ситуации церемониться не стал бы. Надел бы на меня антимагические браслеты и выбил правду обо всем, что его интересует. Ну, если бы смог. А тут, вон, даже с котами во дворец пускают. Хороший мир, с одной стороны. Что именно вас интересует, ваше величество?» «Для начала та черная нить, которую вы удержали на балу Петра Романова, а сегодня прицепили ко мне». Собственно, предугадать его вопросы ни разу не сложно. Неестественно, ответы я подготовил. Примерно о том же меня спрашивали мои парни после разгрома Братства Свободных. Палий тогда натолкнул меня на удачную ложь, сказав, что иллюзии не бывают материальными. «Бывают, если наполнить их тьмой Карха. Ну или знать родовой секрет, почему и нет?» «Это я и объясню императору. Иллюзии можно материализовать с помощью одной хитрой родовой техники». «Я могу показать вам это плетение, ваше величество. Но не имея дара иллюзий, ни темного эфира, вы не сможете его повторить». «Тем не менее, покажите», — кивает император. Я сижу на кожаном диване. Император в кресле за своим рабочим столом. Напротив стола штук 7 этажерок с книгами. Медленно, демонстративно выпуская удавку тьмы, подхватываю первую попавшуюся книжку и кладу ее на стол перед Александром. «И поди ты докажи, что я не использую эфир». «Интересно», — тянет император. И руку тянет к моей удавке. Позволяю дотронуться до чуть подрагивающей нити. «И все же она нематериальна, на ощупь, по крайней мере», — говорит он с удивлением, скользя по удавке пальцем. Развожу руками. «Эту технику показал мне отец», — поясняю, ничем не рискуя. «А те... я бы назвал их щупальцами. Щупальца, которыми вы расправились сегодня с разломными монстрами. Они имеют ту же природу?» «Да», — отвечаю совершенно честно. «Удивительно», — говорит он и задумчиво так смотрит на удавку. Даже не сомневаясь, что именно сейчас ему представляется. Как открывается разлом, и я расправляюсь с монстрами. Только уже не в мире Теи, а здесь, в Империи. Я-то могу. Не уверен пока, в каком количестве, но могу. Однако императору об этом знать не нужно. Обламываю его надежды. Правда, я сам не знал, что получится вот так. И уже пытался сегодня еще раз. Здесь, — развожу руками, — не вышло. Император вздыхает. «Да, конечно, эфир. Нужно много эфира». «Там, где мы были, и вы сумели закрыть разлом в одиночку», — напоминаю ему. «А где мы были, князь?» «Не знаю. Но хотел бы попасть туда еще раз», — говорю, состроив мечтательное выражение лица. «Вовсе не хочу. Зачем оно мне? Однако придется, Я практически пообещал Теи по возможности присматривать за ее миром. Разлом над жертвенником гоблинов, разумеется, дело рук Карха. Тея не солгала мне, сказав, что его создания проникают в ее мир и уничтожают его. Вопрос. Почему разлом открылся именно там? Хотя ни разу не вопрос. Каким-то образом Карх отслеживает большие скопления живых и использует их, чтобы накормить своих тварей. Почему я попал именно к жертвеннику, тоже понятно. Так настроен ключ Теи, переносит в потенциально опасное место. Видимо, можно и по времени подгадать. «А вы сможете туда вернуться?» — немедленно цепляется император. «Вряд ли, Ваше Величество. Я же следовал за вами в чужой портал. Попытался перенаправить, это получилось. Но выход был случайным. Повезло на самом деле. Могли же куда угодно вывалиться. Я вообще очень плохо владею пространственным даром. Он открылся недавно, а техник я не знаю. Просто на интуиции». «Постараюсь помочь вам с этим», — обещает император. «Буду очень вам благодарен», — оживляюсь я. И принимаюсь нещадно врать. «Потому что пока у меня получалось только переместиться в какое-то знакомое место и совсем недалеко. А сегодня я просто очень за вас испугался, ну и вот, даже не знаю, как это вышло». «Стресс», — понимающе кивает император. Киваю. «Да, я тоже так думаю. А вот обратно... Ну, вы сказали, что эти зеленые на нечисть похожи. Видимо, ассоциация меня и привела к лешему. Как-то так». «Возможно, возможно». И Александр начинает меня допрашивать. Как и когда я воспользовался порталом впервые? Откуда узнал плетение? Какие книги изучал по этому поводу? Я отвечаю ему уверенно, потому что действительно пытался уже искать техники построения порталов и кое-что стандартное нашел. Но первый раз... Первый раз при открытии дара всегда получается спонтанно. Это свойственно магам в любом мире. Кстати, именно так я впервые воспользовался даром экстрактора. Своровал магию у собственного отца, даже не поняв, как это вообще произошло. Но, насколько мне известно, дар экстрактора вообще не поддается изучению и никаких техник не имеет. Он похож на спонтанный вампиризм. Стоит ослабить контроль, и ты уже воруешь. Сам я поддался ему трижды. В детстве и спалил собственный дом. В момент перерождения, украв кусок тьмы у Карха, и сразу после того, как вырос из бункера Братства Свободных, где держали Матвея. Тогда я прихватил с собой самого колдуна, но потратился так, что о контроле уже и речи не шло. А потом хапнул у колдуна кусок пространственного дара. Не то чтобы я об этом жалел. Быть вором бывает полезно, но очень опасно. А мне повезло уже трижды. Чужой дар не перегрузил мне каналы, не свел с ума и даже открыл дорогу в разлом. Но что будет в четвертый раз, я без понятия. Хотелось бы избежать. «Князь!» Я поднимаю на императора глаза и понимаю, что прослушал его вопрос. Вручает Крайт, мгновенно передает мне картинку, в которой император спрашивает о гоблинах. «Зеленокожие люди!» Протягиваю, делая вид, что глубоко задумался. «Думаю, это просто народ того мира. Вот у нас же есть люди с разными цветами кожи». «Но в цвете кожи действительно нет ничего удивительного», — усмехается Александр. «Меня гораздо больше интересует то, что вы знаете их язык». «Меня тоже?» — говорю я возбужденно. «Может, у меня открылся третий дар, Ваше Величество? Лингвистический аспект?» Император пожимает плечами. «Не слышал о таком». «Но мы можем проверить. Какой язык вы знаете, кроме русского?» «Английский». «Хорошо. Яльцвайт Иер». Он очень внимательно смотрит на меня. Хмурюсь. Судя по смутным познаниям Никиты, это по-немецки. Но немецкого Никита не знал, как и я, понятно. Мысленно повторяю эту фразу Крайту, чтобы напомнил потом. Стоит перевести, на всякий случай. «Квентосенос войситейм», — пробует император на каком-то другом языке. Испанский, что ли? «Ниджиньен дуода», — пытается он в третий раз. «Не работает», — говорю я с сожалением. «Увы», — кивает император. «Ну что ж, сочтем ваше знание языка другого мира чудом». Он улыбается, надеясь искренне, что вряд ли. Но тема моих родовых секретов, видимо, исчерпана. «Поговорим о воплощении моей благодарности, князь», — предлагает император. «Полагаю, спасение жизни прямо-таки требует воплотить эту благодарность материально?» А вот это уже обидно, хотя и понятно. «Нет, Ваше Величество, это был мой долг, так что даже просто словесной благодарности не стоит, напоминаю. Я принес вам присягу». «Вот и не стоит спорить с тем, кому вы присягнули жизнью и честью», — очень серьезно говорит Александр. «Собственно, я уже нашел возможность выразить вам... Пусть будет глубокое уважение, раз уж вы так категорично настроены в плане благодарности. Я подумал было предложить вам отстроить ваше родовое поместье». Молчу. Не уверен, что мне это нужно. Хотя крайне интересно, почему сгоревшие развалины охраняются короной. Кому и зачем они нужны? Но вряд ли мне это расскажут. Правда, Матвей может знать. Как-то я об этом раньше не думал. Но вряд ли кому-то, кроме меня, известно, что поместье Каменских цело. Оно просто накрыто мощной иллюзией, а поддерживает ее, скорее всего, хранитель рода. Больше просто некому. Но также я подумал, что вы не обрадуетесь такому подарку. Трагические воспоминания. Извините меня, князь, если задел ваши чувства. И, кстати, я не имел возможности принести вам соболезнования по поводу гибели отца. Станислав Каменский был прекрасным человеком. Да, киваю я, опустив голову. Но не будем о грустном. Я решил подарить вам другую территорию. Ваше Величество, возражения не принимаются. И документы уже составляются. Что бы вы там ни говорили о присяге, князь, я не желаю, чтобы на мне висел долг жизни. Это понятно? Да, Ваше Величество. Ну и отлично. Бумаги вам доставят в училище. Полагаю, уже завтра. Встаю, щелкаю каблуками, благодарю. Император прав, поступить иначе он не может. Долг жизни — это очень серьезно во всех мирах. А личная территория мне однозначно пригодится. Лаборатории, тренировочные полигоны, собственный дом — очень неплохо. Деньги на постройку. Надо прикинуть, хватит ли на это доходов с клуба «Золотой гранат». Конечно, я подарил его матери, но остался генеральным директором, так что... Аудиенция завершается. По счастью, во дворце я больше никого не интересую. Меня не провожают до выхода, не останавливаются разговорами, но все здороваются. Спасибо, на улице пока не узнают. Пользуясь предоставленной мне свободой передвижения, останавливаюсь у первого попавшегося окна и лезу в смартфон. Крайт без труда напоминает мне фразы на иностранном языке, произнесенные императором. Гуглю перевод. «Сколько вам лет?» Вот что спросил у меня Александр III. Так-то банальный вопрос, но почему-то он меня цепляет. Уж не всерьез ли его величество интересуется моим возрастом? Но с чего бы ему? Хотя понятно, с чего. На его месте я бы тоже сильно подозревал, что Никита Каменский вовсе не тот человек, за которого себя выдает. Однако возможности выяснить обо мне правду в этом мире нет ни у кого. Хмыкнув, я поднимаю от смартфона глаза и встречаюсь взглядом с Зефиркой. «Доброго вам вечера, князь», — очень ласково говорит она, а я глупо улыбаюсь в ответ, потому что искренне рад ее видеть. Зефирку моя радость явно напрягает, она даже отступает на шаг. И только тут до меня доходит, что эта мать вашу вовсе никакая не Зефирка. Зефирка, то есть драконица Хаадис, осталась в разломе. А передо мной стоит, сощурив голубые глаза, княжна Назарова, в чьем теле Зефирка пребывала до того, как вернулась в свое. За время, что мы не виделись, княжна стала еще красивее. Я запомнил эту милую блондиночку, исхудавшей и усталой. Сейчас же она полна энергии, а глаза полыхают синим огнем. «Добрый вечер, ваше сиятельство», — — отвечаю, опомнившись. «Рад встрече. Надеюсь, с вашим здоровьем все в порядке?» «Ах, князь, я как раз хотела поговорить с вами о моем здоровье», — с энтузиазмом сообщает она. «Так удачно, что вы им поинтересовались». «Вот уж я попал. Чего бы не встретиться в императорском обиталище с принцессой, например. Это было бы гораздо приятнее. Но мне сегодня с утра не везет». «Конечно, княжна», — вздыхаю, отслеживая глазами окружающих. Разумеется, на нашу парочку глазеют. Еще бы. Это ж так пикантно. Герой нашего времени — князь Каменский и княжна Назарова, буквально вернувшиеся с того света. Папашка-то ее утверждал, что дочь погибла при закрытии разлома. Интересно, чем же он объясняет ее чудесное появление? Ольга Назарова небрежно поводит пальцами, и нас обоих окутывает туманная дымка. Ну да, у князя Назарова аспект иллюзий, и дочь унаследовала его, как и темный эфир. Она спрашивает. «Будем здесь обсуждать наши проблемы? Или все же выберем другое место?» «Знаете, княжна, я очень тороплюсь. Но рад был вас видеть не в постели», — нагло отвечаю я. «Даже не рассчитывай», — фыркает она. «На мою постель». «И в мыслях не было?» «Тогда выбирай. Я сейчас кидаюсь тебе на шею с криком «Любимый, наконец-то!» Или мы уходим на лавочку в парк?» «Любите вы свежий воздух, ваше сиятельство», — вздыхаю я. «Ну, идемте». Крайт внезапно транслирует мне картинку. Голая зефирка в неприличной позе. В позиции даже, я бы сказал. Ну да, она ему очень нравилась. «Пушистый извращенец», — говорю ему мысленно. «Это не она». Кажется, Крайту глубоко наплевать на то, кто именно находится в теле красотки. Пока мы покидаем императорскую резиденцию, он держится около ног княжны Назаровой и продолжает слать мне непристойные образы. Интересно, чем человеческая девушка может зацепить Химеринга? Но когда мы усаживаемся на отдаленную лавочку и начинаем разговор, проблемы кошака вылетают у меня из головы. «Подумал?» — ничуть не любезно интересуется княжна Назарова. «О чем?» «Я же тебе сказала, найду тебя. Минимум через 2 недели. Прошло гораздо больше, князь. Я требую, чтобы ты мне все рассказал. Что ты делал в разломе, как ты меня оттуда вытащил и так далее. Я хочу знать все. «Ваше сиятельство». «Ольга». «Хорошо, Ольга. Я вообще не понимаю, чего вы от меня хотите? И уже все вам рассказал». «То есть ты все-таки чудовище?» — прищуривается она. «Ну что вы? Разве вы не знаете, что я самый настоящий герой?» «Я хочу вернуться в разлом», — неожиданно говорит она. Кстати, очень негромко. Эта девушка отлично умеет и шипеть, и орать шепотом. Неудивительно. Еще когда мы шли сюда, я отметил 5 телохранителей, ненавязчиво следующих за нами по пятам. Они и сейчас недалеко, даже не прячутся. Ну что, я бы тоже приставил к княжне Назаровой охрану. Не потому что опасаюсь, что ее снова похитят, а потому что у девицы явно с головой не в порядке. Она уже была в разломе. Братство свободных похитило ее, чтобы шантажировать князя Назарова. Ее несколько лет держали не пойми где, а потом притащили в разлом, где ее тело и заняла зефирка. Кое-что из этого княжна, к сожалению, помнит и хочет туда вернуться? После всего, что с ней в разломе было? Не то чтобы я точно знал, что именно, по крайней мере, до того, как в нее вселилась зефирка, но вряд ли же. Что-то хорошее. «А зачем вам в разлом, Ольга?» — с любопытством спрашиваю я. «Вам так надоело жить?» «Не делайте из меня дуру, князь! Ты же там был! Там темный эфир! Там... Я бы там жила!» «Ольга, там невозможно жить!» «Жила бы там!» — мечтательно повторяет она, не слушая меня. «Ладно, можешь ничего не рассказывать. Только отведи меня обратно». «М-да. Несколько лет в плену у ублюдка вполне могут из психически здорового человека сделать шизофреника». «Иначе я всем расскажу, что со мной было на самом деле», — добавляет она. «Все узнают, что ты был в разломе. Император, тайная канцелярия. Но хватит даже просто интернета. Слухи, князь, страшная штука. Как думаешь, насколько твоя жизнь после этого изменится?» «Это шантаж», — интересуюсь я, внимательно разглядывая чокнутую девицу. Она будто читает мои мысли, усмехается. «Я здорова. В том числе психически. Хочешь, врачебные заключения покажу? Папочка проверил все, что возможно. Амнезию поставили, правда, но это ж с моих слов. И умирать в разломе я не собираюсь. Я вообще-то имею воинское звание лейтенанта. Я закончила императорское военное училище». «Ничего себе! Боевой маг с дипломом!» И, видимо, с боевым опытом, иначе ложь Назарова о том, что она была на закрытии какого-то разлома, звучала бы неправдоподобно. Хотя удивляться тут нечему. В моем родном мире из хрупких эльфеек получались такие войны, что не каждый гоблин справлялся. Да и здесь, в училище, немало девушек. А уж если вспомнить графиню Горчакову, которая сражается с разломными монстрами наравне с мужем... «Что, диплом показать?» — спрашивает Ольга. Видимо, я не сумел сохранить бесстрастное лицо. «Я тебе все покажу, князь. Все, что хочешь. Но если хочешь, заплачу тебе». «Спасибо. Я не бедствую». «Хочешь, заплачу собой. Или я тебе не нравлюсь?» На этих словах к ней на колени запрыгивает мой кошак и начинает громко мурлыкать. Предатель хвостатый. Зато отвлек от интимной темы. Не говорить же девушке в глаза, что такую плату я не приму. И совсем не потому, что девушка мне не нравится. Ольга Назарова чешет Крайта за ушами и задумчиво говорит. «Он так похож на того химеринга, который был с тобой в разломе. А потом в лесу с тобой был вот этот кот. Я его помню. Их обоих помню. Он что, и есть химеринг?» «Вы точно рехнулись, княжна!» «А ты тогда кто?» — задумчиво спрашивает она. «Если это киска химеринг, то ты кто?» «Конь в пальто!»